лучше ли рассказать все и сохранить здоровье? Оно вам еще пригодится в лагерях. Они ошеломленно слушали его. «Я вам только помочь хочу», — уверял их Кузьмич. «Чем быстрее вы это поймете, тем лучше будет для вас». Практичного Каплановича эти уверения почему-то не убеждали. С очередного допроса он вернулся хмурый и сразу подсел к Кузьмичу. «Аркадий Петрович, хочу посоветоваться с вами. Но сначала поклянитесь, что никому не скажете». «Арон Моисеевич», — ударил себя в грудь Кузьмич, — «клянусь великим Сталиным и смертью Гитлера». Арон предпочел бы лучших гарантов, но, подумав, согласился. Оглядываясь по сторонам, он шепотом признался Кузьмичу, что у него в России есть семья, о которой наследствии он умолчал, не желая подвести ее. На следующий день Кузьмич сам вызвался идти опорожнять парашу. После обеда Капланович был вызван к следователю. Тот уже ждал его со стенографистом. После короткого вступления перешел к делу. «Послушайте, Капланович, как вам уже известно, по нашим советским законам за измену родине отвечает не только изменник, но и его семья. Вашу родню, понятное дело, мы давно уже арестовали. Хотелось бы, однако, знать, кто из них и кем был завербован». «А что, и дядя Лазарь сидит?» — расстроился Арон. «Не только дядя Лазарь, но и все тети», — с удовольствием подтвердил следователь. «Странно, по правде говоря, я очень удивляюсь, как этот дядя...» «Разрешил сделать такую глупость». Арон недоуменно покачал головой. «А дядя Иосифа-то зачем приплел?» — прервал его следователь. «Но раз уже приплел, так как его фамилия?» «Сталин Иосиф Виссарионович. Дядя Иосиф. Мы, Кагановичи, всегда его так называли. Он же нам почти как родственник», — пояснил он остолбеневшему следователю. «И чтобы такое случилось, надо же!» — погладил он свой пробор. У следователя дыхание перехватило. Придя в себя, он неуверенно произнес: «Вы хотите сказать, что член Политбюро ВКПБ товарищ Лазарь Моисеевич Каганович ваш дядя?» «Разумеется, господин следователь», — подтвердил Арон. «Я ведь тоже Моисеевич, а Капланович — это следствие ошибки. Нужно писать Каганович. Прошу поправить». Следователь вздохнул и потер маленький лоб. Он был уверен, что этот жид врет, а если нет? На всякий случай следовало соблюсти осторожность. С минуту подумав, он произнес: «Мы это проверим, Капланович. Если лжете, то я вам не завидую». «А если нет?» — спросил Арон. Следователю не хотелось спорить. и он с облегчением вздохнул, когда в камеру вошел его сменщик Соломон Исаакович Кварц. Теперь